Я тебя не слышу и не замечаю. Нету сноса крыши и нету слов скучаю. Стало как-то тихо, и дым окутал разум. И постирались блики из головы ты разом. Недолюбили, недотянули, любовь убили и ускользнули. Сердце разбили, из памяти стерли, не починили, все снова и снова. Мы сами закрыли эту дверь. Быстро как-то время вылечило раны. Слабый вкус потери утонул в обмане. В ярком свете солнца я обниму другую. Пока она смеется, пойму, что так волнует. Недолюбили, недотянули.